Глава пятая. «Так», — сказал я, — «а вот с этого места надо будет поподробнее, но попозже. Погоди немного». И я поспешил на место основного боестолкновения. Там шла рутинная оперативная возня. Разбирались с задержанными, ранеными и убитыми. Без потерь не обошлось. Погиб капитан Лосев. Тот самый, с которым Покровский обещал провести разъяснительную работу. Как сглазил. Никогда капитан не услышит, почему жалеть и брать живьем — настолько разные вещи. «Товарищ подполковник», — вполголоса окликнул я. Покровский повернул ко мне недовольное, даже злое лицо. «Но», — буркнул он, — «есть разговор». Несколько секунд начальник думал. Решился. Видно, успел убедиться, что я зря звать не стану. «Матвеев!» — окликнул он одного из подчиненных. «Я!» «Фиксируй задержанных, лишних вопросов не задавай, сам поговорю, я сейчас». И мы с ним отошли к перегородке, я осмотрелся. Нет, не должен Митя нас услышать, если говорить тихо, товарищ подполковник. И постарался внушить ему. Взят в плен ценный источник. Я берусь с ним работать. Мне он доверяет, и польза от него будет. Покровский сощурился. «Ты, майор, хочешь его сделать своим агентом?» «Да», — твердо сказал я. Мне показалось, я читаю мысли собеседника. Риск? Еще бы. Но с другой стороны, он смершевец, в делах вербовки агентуры подкован, а волков боятся в лес не ходить. «Но смотри», — подполковник решился. «Если что, головой отвечаешь. Не впервой». И я попросил оказать Егорову квалифицированную помощь. Медики у нас в команде, конечно, были, и сработали они очень неплохо. Тут же нашли подручные средства, наложили шину на сломанную ногу, похвалили меня за толковую перевязку и сказали, что пострадавшего надо отправить в тюремную больницу. Равно как и еще несколько раненых бандитов. Помимо погибшего Лосева, у нас было двое легко раненых. «Не настаиваю на стационарном лечении», — рассудил врач. «Несколько дней домашнего режима, и пациент будет в норме. Я обоих имею в виду». «Ну, хоть это радует», — буркнул Покровский и велел. «Ладно, грузите мертвяков в один студар, туда же всю прочую нечисть». Он кивнул на связанных уже бандитов. «Раненых сколько?» «Нуждающихся в госпитализации четверо», — доложил врач. «Есть где разместить, нужно не вместе, по разным камерам. Тьфу, по разным палатам разместить, чтобы у них контакта не было, ясно?» «Разумеется, сделаем». «Найдите. Матвеев, организуй погрузку». «Есть». «Соколов!» — Покровский повернулся ко мне. «Я?» «Отойдем». И, отойдя, сказал чуть слышно. «Твой который? С перебитой ногой?» «С двумя». «Но он?» «Да». Мы шептались, отвернувшись, и ни взглядом, ни кивком, конечно, не дали понять, о чем толкуем. Тем более ни звука никто не услышал. «Товарищ подполковник», — продолжил я, «может, не в свои сани лезу, но на всякий случай. Убитых нужно очень тщательно осмотреть и вещи, и тела на предмет особых примет». «Не учи ученого, майор», — перебил он. «Не только вы, СМЕРШ, дело знаете». «Я уже не вы, а мы, товарищ подполковник». «Тем более». «Все, пошли». И дело покатило по рутинной колее. Задержанных всех набили в один студебекер, туда же погрузили покойников. В другом разместили раненых. Покровский лично отобрал людей для охраны и проконтролировал их позицию в кузовах. Ну а прочие погрузились в третий грузовик. Мне предложили место в кабине, но я отказался. Все-таки я еще здесь человек новый. В пути больше молчали. Кто-то попробовал заговорить, но речь сама собой съехала в печаль. «Колька-то Лосев, он ведь жениться собрался. Где-то на майские вроде бы. И вот такое дело. Жениться? Что-то не слыхал. А на ком?» «Да, я толком не знаю. Не видел ее, только от него слышал». «Теперь нам ее и не найти». «Да и надо ли?» — действительно подумал я. «Все это уже прошлое. А потом будет далеким прошлым. Еще через год никто не вспомнит. Не мы такие. Жизнь такая». Впрочем, эта мысль как возникла, так и исчезла. Думал я, конечно, о другом. О предстоящей оперативной комбинации. На что был мой расчет? Да прежде всего на то, что Покровский доложит Лагунову. А уж его-то я постараюсь убедить. Так оно и вышло. Через пару дней меня вызвали к начальнику управления. «Разрешите, товарищ полковник?» «Входи, присаживайся». Сам он сел напротив за совещательный стол, подчеркнув, что у нас больше беседа коллег, чем разговор начальник-подчиненный. И начал без предисловий. «Мне Покровский сообщил, что ты вербанул одного из банды». «Почти. Все-таки надо еще будет с ним доработать». Лагунов вперился в меня проникающим взглядом. Короткая пауза. Вопрос. «Ты понял, почему эту шайку-лейку мы брали?» «Ни МВД, ни армия». «Конечно. Именно это мне Егоров и шепнул. Сам, по своему хотению, но оно лишь в масть легло, а так-то я и без него смекнул». Шеф сдвинул брови. «Егоров! А, это твой раненый? Он?» Лагунов вновь помолчал. Спросил. «Как ты с ним намерен работу строить?» «Подумать надо. Есть на него какие-то установочные данные?» Улыбка скупо тронула уголок рта полковника. Он потянулся к рабочему столу, взял папку. «Есть. Ребят кое-что нарыли, можешь ознакомиться. Я взял лист плохой бумаги с бледными строчками, настуканными через копировальную бумагу на древнем Ундервуде. Вчитался. Однако, информация неблагоприятная. Егоров Дмитрий Тихонович, 1924 года рождения, Угличский уезд, Ярославская губерния, не местный. Отец раскулачен в 1930 году, сослан в Северный край. Ага, это ныне Архангельская область. Из ссылки не вернулся. Дмитрий направлен в детский дом, город Иваново-Вознесенск, ныне Иваново. В 1940 году направлен в ремесленное училище. В 1943 году мобилизован. Артиллерия. В январе 1945 года ранение средней тяжести под Варшавой. Направлен на излечение в военный госпиталь города Великие Луки. В апреле 1945 на медицинское освидетельствование не явился. Это что, он из госпиталя дал тягу? Похоже на то. Лагунов кивнул. Соображаешь, зачем? Догадываюсь, самый конец войны. А тут снова фронт, шальная пуля. Верно, каково это погибнуть за полчаса до мира? Вот и встал на лыжи. Год, выходит, в бегах был. Сюжет, задумчиво сказал я. Но главаря он мне сдал по доброй воле, не сомневаюсь. Мотив. Решил встать на путь исправления. Понял, что глупость сделал, и чем дальше, тем хуже. Сперва просто бегал, потом до банды добегался. А теперь ноги прострелили. Наверное, дошло, что судьба маячит, хватит, пора остановиться. Полковник с сомнением хмыкнул. «Какой-то резон тут есть, но строить все на этом нет. Дом на песке». «Надо думать», — уперся я. «Разрешите вопрос, товарищ полковник?» «Разрешаю». «От кого информация пришла, что главарь банды — немецкий агент, бывший?» «А ты как это понял?» «Да как объявили про эту операцию?» «Ну, понял, не понял, но мысль мелькнула, а Егоров подтвердил». Я передал полковнику лист с машинописным текстом. Он взял, аккуратно вложил обратно в папку, снял очки, прошелся ладонью по векам, как бы стирая усталость. И я угадал напряженную работу его мысли. И больше того, угадал, что он думает, сказать, не сказать нечто весьма важное. По большому счету, включить или нет цепную реакцию, которая приведет неизвестно к чему. Решился. Ну хорошо, я тебе и больше скажу. Он открыл мне всю картину происходящего. Какое-то там время назад ему пришла совершенно секретная бумага из Москвы. По достоверным данным, в Пскове может находиться крупный немецкий агент-нелегал в высшей степени, умеющий создавать эффективную резидентуру. Профессионал высокого класса. Конечно, теперь он работает не на немцев, а на себя. И в перспективе на вчерашних наших союзников, американцев, скорее всего. То есть он имеет цель создать качественную разведывательную сеть, которую потом попросту продаст американцам. Можно не сомневаться, что не откажутся, а о цене договорятся. Ценой значительных оперативных усилий удалось выяснить, что существует банда, во главе которой находится предатель, при немцах бывший полицаем или кем-то вроде. Сумели заполучить там информатора. Собственно, тот и сдал большой сбор банды на заброшенном складе. Возник реальный шанс взять главаря и проверить, то ли его арава сама по себе, то ли часть большой сети, той самой, на которую местных чекистов сориентировала Москва. Отсюда и облава. Я молниеносно провернул в голове сложившийся расклад. Вспомнил, как яростно крыл подчиненных Покровский. И его случайно завалили по ходу операции? Не хотели, но так вышло. «Несчастный случай». «Не совсем», — полковник вновь надел очки. «Это Покровскому в горячке так показалось. На самом деле самострел. Вскрытие показало на 100%. Понял, что все безнадежно, и вот так». «А информатор?» Полковник помрачнел. «Его не было на месте и вообще исчез в неизвестном направлении. И таким образом все нити оборваны». Лагунову, похоже, не хотелось с этим соглашаться. Оборвались, восстановим. Точнее, новые протянем. Нет таких задач, которые нельзя решить. Это я точно знаю. Согласен, товарищ полковник. Есть соображение. Я бы даже сказал план. Прямо сейчас спланировал. Шаг за шагом. Ну, излагай. В тюремной больнице я прежде всего поговорил с главным врачом. Все сделали, как мы сказали. Разумеется, в отдельную палату перевели, особый уход организовали, норма питания повышенная, лечение идет успешно, прогноз самый благоприятный. Превосходно. Санитара подобрали? А как же, пригласить его? Обязательно. Санитар явился, сержант-сверхсрочник лет 40, рост за 180. Лицо такое, что рядовому человеку при взгляде на него сразу захочется вести себя смирно, а кто-нибудь слабонервный может испытать приступ панической атаки. «Вам ваши задачи разъясняли?» — спросил я его. «Да». «Вы все поняли?» «Да». «Вопросы есть?» «Нет». «Коротко и ясно», — одобрил я. «Ну, идем». В белых халатах чин по чину мы подошли к одиночной палате. Санитар загремел ключами и отпер. Митя смотрел на нас настороженно. «Вот, товарищ майор, подследственный Егоров». Голос у чудо-санитара был под стать внешности. Наш пациент покосился на него с опаской. «План работает. Дальше бы не сбиться». «Благодарю», — сказал я без эмоций, — «можете быть свободны». И улыбнулся. «Ну, здравствуй, гражданин подследственный. Как самочувствие?» «Говорят, идешь на поправку». «Здрасте». «Да вроде бы». Я присел на приколоченный к полу табурет. Улыбался, но смотрел холодно. «Ну, как условия содержания? Доволен?» Здесь постарался улыбнуться и он. «Да уж не то, что в общей камере, то есть палате. Курорт, можно сказать». «Верно, курорт. И ты понимаешь, кому спасибо говорить за это?» «Тебе, то есть вам». «Тебе, тебе», — поправил я. «Договорились же на ты. Пусть так и будет. Но и ты понимаешь, что этот курорт не просто так, нужна отдача». Я обрабатывал его стальным взглядом, уверенным голосом, жесткой речью. «Ты, надеюсь, сознаешь, что я это делаю не из гуманизма, это для пропагандистов и старых дев. Пусть они об этом болтают. А у меня свой интерес». «Не бойся», — сказал я, заметив его беспокойный взгляд. «Никто не услышит. Уж я постарался. И запомни раз и навсегда. Пока мы с тобой в одной связке, ты в безопасности. Понял? И про наши беседы ни слова никому. Вообще». «Понял. Вот и порядок. Только жить и дышать теперь будешь по моей команде. И про наши беседы никому ни слова. Вообще. Я это узнаю сразу. У меня здесь глаза и уши всегда, каждую секунду. Я думаю, ты тоже это понял. Ты же парень умный». Последние слова я произнес с особенным нажимом, стараясь заронить в его душу семена раздумий. «Да кто он такой, этот майор? Может, он...» «Да нет, не может быть. А вдруг?» Вот где-то такие мысли надо было мне в нем пробудить. И, похоже, удалось. «Умный, умный», — повторил я с ледяной улыбкой. «Стало быть, и дальше умным будь. А теперь расскажи мне, как ты догадался, что ваш главарь не тот, за кого себя выдает». Идя в управление, я бесконечно прокручивал в голове рассказ Егорова, чувствуя, что все теснее и теснее он срастается с допросом Наймушина, о чем я уже знал от Лагунова. Речь о том самом типе, взятом нами на рынке. Сперва на допросе он по дурости и наглости вздумал крутить-мутить. Дескать, присмотрел на улице прохожего, побогаче одетого, и когда тот свернул в подворотню, шваркнул арматуриной по шляпе. Тот свалился, а он лопатник схватил и дёру. Этой дешевой чуши чекисты не поверили ни на копейку. «Не хочешь, значит, по-хорошему разговаривать? Ладно, попробуем иначе». И начали работать с задержанным всерьез. Помогло. Заговорил как надо. Хорошо одетый и солидный гражданин в этом рассказе вновь возник, но совсем в другом качестве. Начинающий бродяга Наймушин по кличке Рашпиль считал себя фартовым парнем, поймавшим удачу за хвост и живущим красиво. Нетрудно догадаться, что красивая жизнь заключалась в кабаках, бухалове, залихватских песнях-плясках и шикарных шмарах. А поскольку этот набор эстетики находился в коммерческих ресторанах, то фартового туда тянуло, как муху на варенье. Вот там и подсел к нему неизвестный в дорогом костюме, галстуке и завел разговор. «Так вот глянуть, ну, чистый фраер», — докладывал Наймушин после обработки, ставший правдивым и словоохотливым. «Но я-то сразу понял, взгляд его увидал». «Нет, это пассажир серьезный. С таким пан или пропал?» «И ты решил стать паном?» — с иронией сказали коллеги. «А то! У меня ж фарт по жизни! Кривая вывезет!» Слово за слово неизвестный джентльмен сделал предложение, от которого начинающий вор отказаться не смог. Необходимо было сколотить преступную группу из 3-4 надежных резких ребят, лишенных моральных предрассудков. Таких, с которыми можно было бы совершить любой налет, всякий разбой. «Оплата будет сдельная», — пообещал неизвестный, — «аванс тоже, не огорчитесь». Таким было начало. Наймушин, вообще говоря, совсем уж дураком не был. Кое-какие мозги имелись, и он вправду нашел двоих готовых на все. Показал неизвестному. Тот остался доволен, а при встрече наедине сказал: «Скоро понадобитесь, я сообщу. Вот аванс». И отвалил наемнику вот эти самые новенькие бумажки, от которых у него дух захватило, отродясь столько в руках не держал. Заказчик это заметил, конечно, нравится. А то штучки дельные, весят мало, лежат тихо, жрать не просят. Логично, усмехнулся тот. А будет еще больше, а может и еще больше быть. Не на троих, на одного. Другими словами, намекнул на то, что если после дела Рашпиль завалит тех двоих, то он, заказчик, возражать не будет. И ты согласился? Я? Не, да что я, гнида какая. Корешей валить. Но я ничего ему не сказал, бабки-то еще впереди. Придержал язык, но про себя подумал: ну, червяк ты позорный. И горячо распространился о том, какой гад этот самый неизвестный. Мол, настоящий блатной никогда на такое не пойдет, ибо западло, значит, тип не из блатных. Но и не фраер, это точно, взгляд убийцы. Вот и думай, кто такой. Разумеется, Наймушина хорошо потрясли насчет внешности, возраста предполагаемого, рода деятельности безымянного. Кое-что вытрясли. Усы, бакенбарды. Это сразу насторожило. Скорее всего, фальшивка. Меняет вид. Особых примет никаких. А насчет профессии? Рашпилю почему-то почудилось, что персонаж либо врач, либо художник. Странно? А черт его знает. Быть может все. Почему так показалось? Ну, во-первых, интеллигент, сука. А во-вторых, подумав, подследственный сказал, что уловил от него легчайший, но приятный запах. Ни одеколона, ни парфюмерии, а то ли медикаментов, то ли красок, лака. А ты прямо знаешь, как краски с лаком пахнут? А то был у одного мазилы в мастерской. Вот как раз так и пахнет. А он что, никак портрет с тебя писать хотел? Ну, чего нет, того нет. Выяснилось, что к мазиле. Он залез в надежде поживиться, но из уважения к искусству ничего брать не стал. Я улыбнулся, вспомнив это. Шагал по улице, наслаждался весенним солнцем. Приподнял руку, глянув на хронометр. Так, теперь сопоставим этот рассказ. И не сопоставил. Впереди вдруг раздался тревожный шум и женский вскрик. Вскинув взгляд, я увидел, что на крыльцо старинного здания стремглав выбежали трое в темных масках. Ну, как в масках? В повязках, примитив. Но лиц не видать, и ладно, трое припустились к стоящему рядом Виллису. У первых двух в руках ни то рюкзаки, ни то мешки. «Стой!» На крыльцо выбежала растрепанная пожилая женщина. «Стой!» — отчаянно крикнула она. «Держите их, это грабители!» Третий из бегущих оглянулся, вскинул руку. В ней был пистолет.